Посмотрите, пожалуйста, на этих двух обвиняемых, сидящих на скамье подсудимых. Видели ли вы их раньше? Конечно, много раз. Скажите нам, пожалуйста, при каких обстоятельствах? Они живут в доме, находящемся рядом с виллой, на которой я работаю. Я видел их на пляже много раз. Они были голые. От изумления у публики захватило дыхание. Потом по залу прошел шумок. Присутствующие быстро обменялись мнениями об услышанном. Петр Демонидес посмотрел на Шота, чтобы выяснить, не собирается ли он выразить протест. Однако старый адвокат безмятежно сидел за столом и задумчиво улыбался. При виде его улыбки Демонидес заволновался. Никогда раньше он не испытывал такой нервозности. Обвинитель вновь обратился к свидетелю. «Вы уверены в том, что видели именно этих двух человек? Помните, вы поклялись говорить правду?» «Да, это они, точно». «Когда они были на пляже, то вели себя как друзья?» «Ну уж, конечно, не как брат и сестра». В публике раздался смех. «Спасибо, госпожа Каста». Демонидес повернулся к Шота. «Задавайте свои вопросы свидетелю». Наполеон Шота дружелюбно кивнул головой, поднялся на ноги и засеменил к внушительного вида женщине, сидевшей на месте для свидетелей. «Вы долго работаете на этой вилле, госпожа Каста?» «Семь лет». «Семь лет». «Вы, наверное, прекрасно справляетесь со своими обязанностями». «Да уж, конечно». «Может быть, вы порекомендуете мне хорошую экономку?» «Я намереваюсь купить себе участок с домом на побережье в Рафине. Самое главное для меня, чтобы вокруг никто не мешал мне работать. Если мне не изменяет память, виллы там расположены весьма скученно». «О, нет, каждая вилла отгорожена от другой высокой стеной». «Что ж, это хорошо. Значит, они не налезают друг на друга?» «Вовсе нет. Расстояние между виллами там не менее 100 метров. Я знаю, что одна из них сейчас продается. В ней вам никто не будет мешать. И я могу вам предложить в экономке мою сестру. Она примерно ведет себя опрятно, умеет готовить». «Ну что ж, благодарю вас, госпожа Каста. То, что вы говорите, просто замечательно. Возможно, сегодня, во второй половине дня, я позвоню ей. Днем она работает и будет дома в 6 вечера. А который теперь час? У меня нет часов. Понятно. Вон там на стене висят большие часы. Сколько они показывают? Трудно сказать. Ведь они находятся на другом конце зала. Как по-вашему, далеко отсюда до этих часов? Ну, метров 15. 7. «Метров, госпожа Каста, у меня к вам больше нет вопросов». Шел пятый день судебного процесса. У доктора Катца вновь разболелась ампутированная нога. Оперируя больных, он часами стоял на протезе и не чувствовал неудобства. Однако здесь, в зале, где не требуется предельной концентрации внимания, нервные окончания посылали сигналы памяти к ноге, которой уж давно не было. Кац не мог спокойно сидеть на месте и всячески старался хоть как-то избавиться от чрезмерного давления на бедро отсутствующей ноги. С момента своего приезда в Афины он каждый день пытался увидеться с Ноэль, но из этого ничего не вышло. Он обратился к Наполеону Шота. Но тот заявил, что Ноэль слишком расстроена, и ей лучше не встречаться со старыми друзьями. Шота посоветовал хирургу подождать окончания суда. Исраэль Кат спросил его передать Ноэль, что он находится здесь и готов оказать ей любую посильную помощь. Однако он не был уверен, что Шота исполнит его просьбу. День за днем Кац сидел в зале суда, надеясь, что Ноэль взглянет в его сторону, но она не обращала никакого внимания на публику. Ноэль спасла ему жизнь. и он мучился от того, что теперь не мог отплатить ей тем же. Кац не разбирался в тонкостях судебного процесса и не знал, оправдают или осудят Ноэль. Шота разъяснил ему, что по закону суд присяжных обязан вынести решение, виновна она или нет. Если Ноэль признают невиновной, ее отпустят на свободу, а если нет, казнят. Под присягой давал показания один из свидетелей обвинения. «Ваше имя и фамилия?» «Кристиан Барбе». «Господин Барбе, вы являетесь французским подданным?» «Да». «Где вы проживаете?» «В Париже». «Назовите суду ваш род занятий». «У меня сыскное агентство». «Где оно находится?» «Основная контора в Париже». «Какими делами вы занимаетесь?» «Самыми разными. Раскрытием мелких хищений, поиском без вести пропавших лиц, слежкой по заданию ревнивых мужей и жен». «Мсье Барбе, будьте добры, посмотрите на присутствующих в этом зале и скажите нам, был ли кто-нибудь из них вашим клиентом?» Медленно и долго свидетель разглядывал зал. «Да. Прошу вас, сообщите суду, кто это». «Это женщина, которая сидит вон там, мадемуазель Ноэль Паш». Публика с большим интересом реагировала на заявление свидетеля, и по залу прошел легкий шум. «Вы утверждаете, что она наняла вас, чтобы вы работали на нее в качестве детектива?» «Именно так, месье». «Не поясните ли вы нам, в чем состояла ваша работа сыщика?» «Разумеется». «Ее интересовал человек по имени Ларри Дуглас. Она просила меня узнать о нем все, что я только смогу». «Это тот самый Ларри Дуглас, который сидит сейчас здесь, на скамье подсудимых?» «Да, месье». «И мадемуазель Паш платила вам за вашу работу?» «Да, месье». «Посмотрите, пожалуйста, на вещественные доказательства, которые я держу в руке». «Это бухгалтерские записи выплаченных вам сумм?» «Да, совершенно верно». «Мсье Барбе, расскажите нам, как вам удавалось получать информацию о господине Дугласе?» «Это было очень трудным делом. Видите ли, тогда я находился во Франции, а господин Дуглас сначала в Англии, а потом в США, в условиях немецкой оккупации во Франции. Прошу прощения». «Я говорю, что в условиях немецкой оккупации во Франции...» «Подождите-ка. Я хочу убедиться в том, что правильно вас понял, мсье Барбе. Адвокат мадемуазель Паш во всеуслышание заявил нам, что она и Ларри Дуглас встретились всего несколько месяцев назад и безумно полюбили друг друга. А теперь вы утверждаете, что их любовная связь длится уже... Сколько лет? По крайней мере, 6. Страшный шум в зале. Демониды сбросил на Шота победный взгляд. Задавайте вопросы свидетелю. Наполеон Шота протер глаза, встал из-за длинного стола адвокатов и направился к месту для свидетелей. Я вас долго не задержу, господин Барбе. Я знаю, что вам не терпится вернуться домой во Францию к своей семье. «Можете не торопиться, месье», — самодовольно заметил Барбе. «Благодарю, благодарю вас. Извините меня за нескромность, господин Барбе, но на вас такой прекрасный костюм. Благодарю вас, месье. Вы шили его в Париже?» «Да, он замечательно сидит на вас. А вот мне не везет с костюмами. Вы когда-нибудь пользовались услугами английских портных? Говорят, они тоже мастера своего дела». «Нет, месье». «Уверен, что вы неоднократно бывали в Англии?» «Я там не был». «Ни разу?» «Ни разу». «А в Соединенных Штатах Америки вам доводилось бывать?» «Нет». «Никогда?» «Никогда, мсье». «Вы когда-нибудь посещали острова, расположенные в южной части Тихого океана?» «Нет, мсье». «Ну, тогда вы просто фантастически способный детектив, мсье Барбе». «Снимаю перед вами шляпу. Представленные в суде сведения относятся к деятельности Ларри Дугласа В Англии, США и южной части Тихого океана. И при этом вы заявляете нам, что вообще там не были? Остается только предположить, что вы медиум. Позвольте поправить вас, мсье. Мне вовсе не требовалось ездить туда. Я пользуюсь услугами сыскных агентов в Англии и США, выполняющих мои поручения. О, простите мне мою глупость. Ну, конечно. Так значит, люди из тех агентств следили за деятельностью господина Дугласа? Совершенно верно. Таким образом, получается, что лично вы не следили за Ларри Дугласом? Лично я? Нет, мсье. Иначе говоря, вся ваша информация получена из вторых рук. Полагаю, что в некотором смысле да. Шота обратился к судьям. Я вношу в высокочтимый суд ходатайство о признании недействительными всех показаний данного свидетеля, как основанных на слухах. Петр Демонидос вскочил с места. Вашу честь, я протестую. Но Эль-Паш наняла господина Барбе для получения сведений о Ларри Дугласе. Это отнюдь не слухи. Мой ученый коллега представил записи Барбе в качестве доказательства. Любезно пояснил Шота. Я с удовольствием приму их. Если господин Демонидос согласится представить суду тех людей, которые на самом деле вели слежку за Ларри Дугласом. В противном случае я вынужден буду просить суд исходить из того, что подобной слежки вообще не было, и что показания данного свидетеля не могут быть приняты в качестве доказательства. Председательствующий на суде повернулся к Демонидосу. «Вы готовы обеспечить явку в суд ваших свидетелей?» — спросил он. «Но это невозможно», — залепетал Петр Демонидос. «Ведь господин Шота знает, что потребуется несколько недель, чтобы разыскать их всех». Председательствующий обратился к Шота. «Ваше ходатайство удовлетворяется». Петр Демонидос допрашивал свидетеля. «Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию». Георгиос Муссон. Ваш род занятий? Я работаю дежурным администратором в Иоанининской гостинице «Палас». Прошу вас, посмотрите на этих двух обвиняемых, находящихся на скамье подсудимых. Видели ли вы их раньше? Мужчину. В августе прошлого года он останавливался в нашей гостинице. Вы... «Имеете в виду господина Лоуренса Дугласа?» «Да». «Он был один, когда оформлял документы на получение номера в вашей гостинице?» «Нет». «Скажите, пожалуйста, с кем он был?» «Со своей женой». «Кэтрин Дуглас?» «Да». «Они записались в регистрационные книги гостиницы как муж и жена?» «Да». «Говорили ли вы с господином Дугласом о Перамских пещерах?» «Да, говорил». «Кто первый завел о них разговор, вы или господин Дуглас?» «Насколько я помню, он. Он спрашивал меня о пещерах и сказал, что его жена очень хочет, чтобы он сводил ее туда, что она любит пещеры. Мне это показалось странным». «Правда? А почему?» «Да потому что женщины не интересуются неизведанными местами. Не любят их исследовать и все такое прочее. Вам не приходилось беседовать о пещерах с госпожой Дуглас?» «Нет, я рассказывал о них только господину Дугласу». «И что вы ему говорили?» «Ну, я помню, как предупреждал его, что ходить в пещеры опасно». «Вы упоминали ему о гиде?» Дежурный администратор кивнул головой. «Да, я совершенно уверен, что посоветовал ему взять с собой гида. Я даю такой совет всем туристам, останавливающимся в нашей гостинице». «У меня больше нет вопросов. Можете допрашивать свидетелей, господин Шота». «Вы давно работаете в гостинице, господин Муссон?» «Более 20 лет». А до этого вы были психиатром? Я? Нет. Тогда, может быть, психологом? Нет. Что ж, значит, вы не являетесь специалистом по вопросам женского поведения? Возможно, я и не психиатр, но, работая в гостиницах, многое узнаешь о женщинах. Вы слыхали об Озе Джонсон? Ози? Нет. Так вот, она известная во всем мире путешественница и исследователь. Об Амелии Эрхарт вы имеете представление? Нет. А Маргарет Мид? Нет. Господин Муссон, вы женаты? В настоящее время нет. Но я был женат трижды, и поэтому считаю, что неплохо разбираюсь в женщинах. Напротив, господин Муссон, я полагаю, что если б вы действительно разбирались в женщинах, вам удалось бы жениться раз и навсегда. У меня больше нет к вам вопросов. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Кристофер Кокоянис. Кем вы работаете? Гидом в Перамских пещерах. Давно? 10 лет. Это доходное место? Да, очень. Каждый год 1000 туристов приезжают посмотреть пещеры. Взгляните-ка, пожалуйста, на мужчину, сидящего на скамье подсудимых. Видели ли вы раньше господина Дугласа? Да, он был в пещерах в августе. Вы уверены в этом? Да, абсолютно. Ну что ж, хорошо. Но кое-что здесь все-таки смущает нас, господин Кокоянис. Среди нескольких 1000 туристов, посещавших пещеры, вы запомнили одного. Я его никогда не забуду. Почему же, господин Кокоянис? Во-первых, он отказался взять с собой гида. А что, все посетители пещер берут гида? Немцы и французы скупердяи, и они отказываются от гидов. Но американцы всегда ходят в пещеры с проводником. Смех в зале. Понятно. А нет ли другой причины, по которой вы запомнили господина Ларри Дугласа? Конечно, есть. Я бы не обратил на него внимания, только потому, что он отказался от моих услуг. Но женщина, с которой он пришел, страшно смутилась, когда он сделал это. Потом, через час, я увидел, как он выбежал из пещеры один. И у него был такой убитый вид. Я подумал, что, может быть, что-то случилось с его женщиной. Несчастный случай или что-нибудь в этом роде. Я подошел к нему и спросил, все ли в порядке с его дамой. Он недоуменно посмотрел на меня и сказал, с какой дамой? Я ответил, с дамой, которую вы взяли с собой в пещеры. Он страшно побледнел, и я подумал, что сейчас он меня ударит. А затем он начал кричать, я потерял ее, помогите мне, и стал вести себя как сумасшедший. Но он не звал на помощь до того, как вы спросили его, куда девалась женщина. В том-то и дело, что нет. А что было потом? Ну, я собрал всех гидов, и мы начали поиск. Какой-то идиот снял вывеску «Опасная зона», висевшую перед входом в недавно открытые пещеры. Туда не пускают туристов. Там через 3 часа мы, наконец, нашли его женщину. Она была в ужасном состоянии. Последний вопрос. Прошу вас хорошенько подумать, прежде чем ответить на него. Когда господин Дуглас впервые вышел из пещеры, искал ли он кого-нибудь, чтобы обратиться за помощью? Или у вас сложилось впечатление, что он просто собирается уйти? Он собирался уйти. Можете допрашивать свидетеля. Наполеон Шота заговорил вкрадчивым голосом. Господин Кокоянис, вы психиатр? Нет, я гид. И вы не медиум? Нет. Я задаю вам этот вопрос, потому что за последнюю неделю мы имели дело с дежурным администратором гостиницы, возомнившим себя психологом, с близорукой свидетельницей А теперь вот и вы заявляете нам, что вам достаточно взглянуть на взволнованного человека, чтобы прочесть его мысли. Как вы определили, что он не искал помощи, когда вы подошли к нему и спросили об исчезнувшей женщине? По его поведению. И вы так хорошо запомнили, как он вел себя? Да, запомнил. У вас феноменальная память. Посмотрите-ка вокруг. Видели ли вы раньше кого-нибудь из присутствующих здесь? Обвиняемого? Так. А кроме него, не спешите, подумайте хорошенько. Нет. А если бы видели, то запомнили бы. Наверняка. Видели ли вы меня до сегодняшнего дня? Нет. Тогда будьте добры, взгляните на эту бумажку. Можете сказать мне, что это? Билет. Куда? В Пирамские пещеры. На какое число? На понедельник. Билет трехнедельной давности. Совершенно верно. Я купил этот билет 3 недели назад и прошел по нему в пещеры в группе из 6 человек. Вы были нашим гидом. У меня больше нет вопросов к свидетелю. Кем вы работаете? Посыльным в Оанининской гостинице «Палас». Посмотрите, пожалуйста, на обвиняемую, сидящую на скамье подсудимых. Видели ли вы ее раньше? Да, в кино. До сегодняшнего дня видели вы ее лично? Да. Она заходила в гостиницу, где спросила меня, в каком номере остановился господин Дуглас. Я ответил ей, что об этом нужно справиться у дежурного администратора, но она сказала, что не хочет его беспокоить. Тогда я назвал ей номер дачного домика господина Дугласа. Когда это было? 1 августа, в день, когда он летел. Мелтеми. Вы уверены, что именно эта женщина приходила? Да разве я могу ее забыть? Ведь она дала мне на чай 200 драхм. Суд продолжался уже 4-ю неделю. Все сходились в том, что никто еще не вел защиту так блестяще, как Наполеон Шота. Тем не менее, обвиняемые все больше запутывались в пути невины. Петр Демонидос упорно воссоздавал на суде историю любви 2 человек, не представляющих себе жизни друг без друга и отчаянно пытавшихся пожениться. Но на пути у них встала Кэтрин Дуглас. Не спеша, день за днем, Демонидос раскрывал присутствующим замысел ее убийства. Адвокат Ларри Дугласа Фредерик Ставрос поначалу с радостью отказался от своих амбиций, решив во всем положиться на Наполеона Шота. Однако теперь даже Ставрос почувствовал, что только чудо может спасти обвиняемых. Не отрываясь, смотрел он на единственное свободное место в зале и гадал, придет ли на суд Константин Демирис. Если Ноэль Паш признают виновный, греческий магнат вряд ли появится в зале, поскольку такое развитие событий будет равносильно его поражению. В то же время, если бы Демирис был уверен, что его любовницу оправдают, то, пожалуй, показался бы в суде. Свободное место в зале заседания превращалась в своеобразный вещий знак, предопределяющий ход судебного процесса, пока оно оставалось пустым. В пятницу во второй половине дня на суде грянул гром. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Доктор Казамидес. Иоаннос Казамидес. Доктор, вы когда-нибудь встречались с господином Дугласом или его женой? Да, с ними обоими. При каких обстоятельствах? Мне позвонили, чтобы я приехал в Пирамские пещеры. Там потерялась женщина, и когда поисковая партия наконец обнаружила ее, она находилась в шоке. Были ли у нее физические повреждения? Да, множественные ушибы. Она сильно ободрала скальную породу руки и лицо. Эта женщина упала и ударилась головой. Я предполагал у нее сотрясение мозга. Я тут же впрыснул ей морфий, чтобы снять боль, и распорядился, чтобы ее отвезли в местную больницу. Ее отвезли туда? Нет. Не могли бы вы объяснить суду присяжных, почему? По настоянию мужа ее отправили в расположенный на территории гостиницы Палас дачный домик, в котором остановилась эта супружеская пара. Не показалось ли вам это странным, доктор? Он заявил, что хочет сам заботиться о жене. Таким образом, госпожу Дуглас отправили обратно в гостиницу. Вы сопровождали ее туда? Да, я настоял на том, чтобы поехать вместе с ней. Мне хотелось быть рядом с ней, когда она проснется. И вы оказались у ее постели, когда она проснулась? Да. Госпожа Дуглас говорила вам что-нибудь? Да. Расскажите, пожалуйста, суду, что именно? Она сказала мне, что муж пытался убить ее. Потребовалось целых 5 минут, чтобы утихомирить возмущенную публику. Председательствующему на суде пришлось пригрозить удалением всех из зала, и только тогда шум прекратился. Наполеон Шота подошел к скамье подсудимых и стал поспешно о чем-то переговариваться с Ноэль Паш. Впервые за все время процесса она оказалась встревоженной. Демонидес продолжал допрос свидетеля. «Доктор, вы показали на суде, что госпожа Дуглас пребывала в шоковом состоянии. Как врач, считаете ли вы, что она находилась в здравом уме, когда заявила вам, что муж пытался убить ее?» «Да. Я уже давал ей успокоительные в пещерах, и она была сравнительно спокойна. Однако, когда я сказал, что собираюсь дать ей снотворное, она страшно разволновалась и просила меня не делать этого». Председательствующий подался вперед и спросил: «Она объяснила, почему?» «Да, Ваша честь. Она боялась, что муж убьет ее, пока она спит». Председательствующий откинулся на спинку кресла и обратился к Демонидесу. «Можете продолжать». «Доктор Казамидес, вы все-таки ввели снотворное госпоже Дуглас?» «Да». «Когда она лежала в постели в дачном домике?» «Да». «Каким образом вы это сделали?» «Путем подкожного впрыскивания, колол в бедро». «Она спала, когда вы ушли?» «Да». «Могла ли госпожа Дуглас проснуться в ближайшие часы без посторонней помощи, встать с постели, одеться и самостоятельно выйти из дому?» «В таком тяжелом состоянии? Нет, это было бы невероятно. Она получила большую дозу снотворного». «Спасибо, доктор, у меня больше нет к вам вопросов». Присяжные впились глазами в Ноэль Паш и Ларри Дугласа и смотрели на них холодно и враждебно. Даже случайно зашедшему в зал непосвященному человеку не стоило бы никакого труда разобраться в том, что происходит на этом судебном процессе. Убило Фрезера, просветлело лицо. Оно выражало удовлетворение. После свидетельских показаний доктора Казамидеса не оставалось ни малейшего сомнения в том, что Кэтрин была убита Ларри Дугласом и Ноэль Паш. Как бы ни старался Наполеон Шота, ему не удастся вытравить из сознания присяжных образ да нельзя напуганной, беззащитной, напичканной лекарствами женщины, умоляющей не отдавать ее в руки убийцы. Фредерико Ставлос охватил и паника. Он охотно уступил пальму первенства Наполеону Шота, слепо веря в его могущество, поскольку не сомневался, что тот добьется оправдания своей подзащитной. А это повлечет за собой и оправдание Ларри Дугласа. Теперь же Ставросу казалось, что его предали. Все рушилось. Показания врача нанесли защите смертельный удар. Приведенные Казамидесом факты явились неопровержимым доказательством вины подсудимых и оказали на присяжных огромное эмоциональное воздействие. Ставрос посмотрел в зал. Он был заполнен до отказа, и только одно таинственное, заранее заказанное место пустовало. В ожидании очередной сенсации в ложе прессы собрались журналисты со всех концов света. Ставрос вдруг представил себе, что вскакивает на ноги, допрашивает врача и блестяще отводит все его показания. Подзащитного Ставроса оправдывают, а сам он становится героем. Адвокат понимал, что это его последний шанс. Если процесс не принесет ему славы, его забудут навсегда. Ставрос почувствовал, что у него напряглись мышцы ног, словно кто-то подталкивал его встать и ринуться в бой. Но он не мог пошевельнуться. Адвокат так и остался сидеть за столом. Его сковал непреодолимый страх. Он боялся провала. Ставрос повернулся и взглянул на Шота. Серьезные печальные глаза на его лице и щеки изучали врача, стоящего на свидетельском месте. Наполеон Шота медленно поднялся на ноги. Однако вместо того, чтобы направиться к свидетелю, он подошел к судейскому столу и спокойно обратился к судьям. «Господин председатель, уважаемые судьи, я отказываюсь от перекрестного допроса свидетеля. Прошу устроить перерыв в судебном заседании и провести совещание без публики, на котором я хотел бы кое-что обсудить с судьями и обвинителем». Председательствующий на суде повернулся к обвинителю. «Вы согласны, господин Демонидос?» «Не возражаю», — с опаской ответил Демонидос. Суд прервал свою работу. Никто из сидящих в зале не покинул своего места. Через полчаса в зал заседания вернулся один Наполеон Шота. Как только он показался в дверях кабинета, судьи, публика сразу же почувствовала, что произошло нечто важное. На лице у адвоката появилось выражение удовлетворения. Он шел быстрее обычного, и походка у него стала увереннее. Создавалось впечатление, что игра окончена, и больше не нужно притворяться. Шота поспешил к скамье подсудимых и наклонился к Ноэль. Она подняла голову и с волнением смотрела на него. В ее фиалковых глазах застыл немой вопрос. Неожиданно на глазах у адвоката заиграла легкая улыбка. По его светлому взгляду Ноэль догадалась, что, несмотря на, казалось бы, безнадежное положение, Шота справился со своей задачей и сотворил чудо. Справедливость восторжествовала, но это была справедливость Константина Демириса. Ларри Дуглас тоже с надеждой и страхом наблюдал за Шота. Ведь если тот добьется чего-то, то лишь для Ноэль, а что будет с ним? Шота заговорил с Ноэль нарочито безразличным тоном. Председательствующий на суде разрешил мне поговорить с вами в своем кабинете. Адвокат повернулся к Фредерику Ставросу, который все это время мучился неизвестностью, не понимая, что происходит. «Вместе с вашим подзащитным вы можете пойти с нами, и я получил на это разрешение». Ставрос кивнул головой. От нетерпения он вскочил со стула и чуть не опрокинул его. Два судебных пристава проводили их в пустой кабинет председателя суда. Когда оба пристава ушли, и они остались одни, Шота повернулся к Фредерику Ставросу. «Все, что я собираюсь сообщить вам, — спокойно заявил Шота, — делается в интересах моей подзащитной. Однако, поскольку ваш подзащитный обвиняется в том же преступлении, мне удалось добиться для него таких же привилегий». «Скажите же мне, наконец, чего вы добились?» — не выдержала Ноэль. Шота повернулся к ней. Он заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Я только что совещался с судьями. На них произвели большое впечатление доводы обвинителя. Однако...» Он сделал многозначительную паузу. Мне удалось убедить их в том, что было бы несправедливо наказывать вас, поскольку это не послужит интересам правосудия. «Так что же последует дальше?» — спросил Ставрос, сгорая от нетерпения. С чувством глубокого удовлетворения Шота продолжал. «Если обвиняемые признают себя виновными, судьи согласились приговорить каждого из них к 5 годам тюремного заключения». Он улыбнулся и добавил, 4 из них составят условный срок. На самом деле осужденным придется провести в тюрьме не более 1/2 года. Шота повернулся к Ларри Дугласу. «Поскольку вы американец, господин Дуглас, вас депортируют и навсегда лишат права вернуться в Грецию». Ларри кивнул головой и почувствовал облегчение во всем теле. Шота вновь обратился к Ноэль. «Добиться всего этого было нелегко. Должен откровенно признаться вам, что основную роль в том, что наказание окажется столь мягким, сыграли интересы вашего покровителя. Судьи считают, что он и без того незаслуженно пострадал от шумихи, поднятой вокруг этого дела, и они очень хотят, чтобы все поскорее кончилось». «Я понимаю», — заметил Ноэль. Наполеон Шота смущенно замялся. «Есть еще одно условие». Она взглянула на адвоката. «Какое?» «У вас отберут паспорт, и вы никогда не сможете покинуть Грецию. Вам надлежит оставаться под покровительством своего друга». «И так все удалось», — подумала Ноэль. Константин Домирис сдержал свое обещание. Но Эль ни чуточки не верила тому, что судьи проявили снисходительность, чтобы не подрывать репутацию Домириса и избавить его от дурной славы. Конечно, это не так. Домирису пришлось заплатить за ее свободу. И это стоило ему недешево. Однако взамен он получил ее назад и позаботился о том, чтобы она никогда не сумела уйти от него или снова встретиться с Ларри. Она повернулась к нему. По выражению его лица она поняла, что у него отлегло от сердца. Ларри освободят, а он только об этом обеспокоился. Он не жалел, что теряет ее. И вообще, обо всем случившемся. Однако Ноэль понимала Ларри, поскольку хорошо знал его, ведь он был ее вторым «я», ее двойником. Их обоих одолевала неуемная жажда жизни, обуревали одни и те же ненасытные страсти. Они были родственные души, неподвластные смерти. Для них закон не писан.